«Да ты, милок, совсем, я вижу, пьяненький», — улыбнулся дедок. «Куда ж ты полезешь? В подземельях ведь не выживешь. Знаешь, сколько народу там полегло, пробуя пониже спуститься? Думали, там, может, оборудование какое ценное, эти драгметаллы? Много людишек перемерло, много». «Так будь моим проводником, как когда-то. Хочешь, найму. Все честь по чести». «Эх, цыганчик!» Дед Пахом, глянув через плечо на мерно тикающие часы, встал, отодвинув стул. «Пора мне идти результаты разведки моей докладывать. Уже опоздал изрядно. Извиняй, не смогу я тебя проводить, потому что этих поведу из долга, до провала. Да и неважно это, все одно ты вниз спуститься не смог бы». «Ну, я-то...» мил человек!» Дедок поднял скрученный палец. «Там ведь не просто аномалии и мутанты, как в зоне. Ежели бы так было, давно бы местные все разведали, да все ценные. Уж мы бы-то прошли, не сомневайся». «Так почему не прошли?» — нахмурился Рамир и покосился на автомат, раздумывая, не взять ли собутыльника на испуг. Хотя вряд ли выйдет. Пахом Сергеевич хоть с виду и хлипкий, а не испугливых. Рамир ведь с ним ходил, знает. К тому же понимает, где ценность свою для сталкера. «Это из-за призраков?» — спросил он. «Ходят слухи, что в крепости обитают какие-то призраки, и больше таких тварей во всей зоне нет. То ли мутанты такие странные, то ли в самом делешные призраки, невидимые и неосязаемые». Рамир коснулся крестика, который сзади подкрадываются неслышно и берут за горло ледяными руками. Дедок пригнул голову, прикрыл рот морщинистой артритной ладонью и задребезжал серьезным голосом без обычного своего лукавства. «Не знаю насчет призраков, но знаю, что там голос какой-то всем заведует. Я однажды туда сунулся, по молодости еще. Ну, то есть, конечно, не молодой был совсем, а и внуки уже народились, и борода седая, ну, в общем, лет 7 назад. Аккурат вояки деревню эвакуировали, и тут нас всего ничего осталось, которые уходить не захотели. С годик поскучали, и решил я делом заняться, вниз спуститься. Нашел вход, где после землетруса почва провалилась. Спустился. Жутко там, конечно, но привычно. Развалины и развалины. А в коридор-то только сунулся, как этот голос...» Пахом мелко перекрестился. «Но вначале я взгляд ощутил. Вот так глядит на меня пристально, прямо из воздуха. В душу заглядывает, до костяшек пробирает. А потом как гаркнет: "Настя где?" Старик аж присел, округлив глаза. Вот чертова сила! Так, слышу, спрашивает: "Где Настя? Почему ее нет, понимаешь, цыганчик?" И вроде грозно говорит, но при том тоскливо очень, муторно. Я отвечаю: "Так и так, мол, увезли всех детей и баб. Одна Матрена и осталась, а еще племянник мой, Степан". Голос-то и разгневался. Захрипел, да жутко. Сипеть что-то начал, я не разобрал. А потом, откуда непонятно, в меня пульки полетели. «Пульки?» — переспросил Рамир, и дед часто закивал. «Во-во! Я не знаю от Кедова, но там такое началось. Затарахтело, загудело, и давай по мне палить. Рядом, в стену, камешки полетели, все ближе. И я ходу. Передо мной дверь сама собой, хлоп, закрылась. Хотя на самом деле, не передо мной она закрылась, а после, потому как успел я в щель нырнуть. Так вот и вырвался». Рамир сгреб со скамьи G-36, накинул завязанный узлом ремень на плечо. «Все одно смерть. А так, хоть, глядишь, от проклятия избавлюсь», — решил он. «Это знак, старик, я точно говорю. Небеса дают мне один шанс, последний, избавиться от кары. И если я сумею туда проникнуть... Давай, показывай, где вход?» Дедок задумчиво наморщил лобик. «Эки прытки, цыганчик. Говорю же, мне другое дело делать надо. Группировщики ждут меня. Часа два уже, как я должен был прийти к ним. Не досуг тобой заниматься». Пахом снял со спинки стула линялую салфетку, прикрыл еду на столе. «Ну, ты поспи, ежели хочешь, вон, на печке, а я пошел». Шаркой он направился к дверям. Придерживая автомат, Рамир выскочил из-за стола, обежал Пахома и заступил ему дорогу. Хилый дедок едва доставал высокому сталкеру до груди, однако хозяин ничуть не испугался, когда Рамир угрожающе навис над ним. Наоборот, хитро улыбнулся в бороду. «Ну, что ты хочешь?» Цыган положил ладонь на приклад. Дед кинул быстрый взгляд в окно. «Ждут ведь меня. Ежели не приду...» «Не юли, Пахом!» Рамир сунул ему под нос грязный кулак. «Говори!» Ведь по старой дружбе мог бы меня отвести к этому провалу. Так чего артачишься? Хотя... Опустив руку, он отступил в сторону. «Шагай, дед, я за вами прослежу. Без тебя обойдусь. Выслеживать я умею». «Постой, постой, милок. Вот долго тут отряд целый стоит?» — забеспокоился Пахом. «Заметят тебя. Пристрелят, как щеночка». «Не заметят», — усмехнулся Рамир. «Я в зоне не первый день хожу. Ты знаешь». Хозяин прищурился. «Ну так я им про тебя скажу. Шустрый какой нашелся. Они тебя в раз отловят». «Темнеешь, темнеешь, старик», — процедил цыган, качая головой. «Ну так чего ты хочешь?» Брякнул засов на калитке, послышались быстрые шаги, веселый голос крикнул. «Эй, дед, ты тут, что ли?» Рамир нырнул вниз, присел за столом, навел автомат на дверь. Пахом, приложив скрученный палец к сухоньким губам, шагнул к окну, выглянул. «Чегось тебе, винтик?» Человек остановился под окном. «Так это, как это чегось? Здрасте, пожалуйста. Второй час ждем всем отрядом. Девчонку уже привели, пока ты тут прохлаждаешься. Условились ведь, сразу к нам. Чего тут торчишь?» «Да я иду уже, иду!» Старик махнул рукой в окно, грохнул на столе кастрюли и потопал к выходу. «Забежал перекусить. Уставши по дороге-то. Погодь, милок, только тапки скину, да сапоги надену. Подожди!» Он приоткрыл дверь в сени, та громко скрипнула. Рамир глянул на старика снизу, показал ему автомат. «Вот еще! Не буду я тебя ждать!» — откликнулся голос. Послышались удаляющиеся шаги. «Топай давай в штаб, и никаких гвоздей!» «Я тебя догоню!» — крикнул дед вслед и, присев перед Рамиром на корточке, зашептал. «Слышь, цыганчик, короче, я так мыслю. Эти-то долговцы, когда уходить будут, оставят кое-что из оружия, да боеприпасов своих. Они сюда кучу всякого барахла притащили. Шли, понимаешь, большим отрядом, прорывались. Половину их могильник покрошил, если не больше. Но они часть снаряжения до оружия погибших не бросали, с собой волокли. Там у них парочка таких здоровенных парнищ, один так вообще чистый Илья Муромец. На них кучу всего навьючить можно. Но вот в подземелье они все это не возьмут. Я им четко сказал, с такой амуницией даже до провала не поведу. Туда налегке надо». Пахом ухмыльнулся, сощурился. «Значит, оставят снарягу тут, чтобы на обратный путь из могильника были запасы. И, боюсь, могут дверь заминировать с окнами. Так вот, значит, мы как с тобой поступим. Я когда их уведу, ты как-нибудь изловчись, да дверь-то и обезопась, чтобы мы со Степаном потом могли себе кое-чего взять. Только не сразу. Погоди с четверток часа, когда мы уже отойдем. Сделай дело, чтобы Степан в магазин зайти смог. А потом по следам за нами иди. Я тогда тебе покажу тайный лаз один. Мне он уже не по силам, а ты во след долгу, может, и проберешься. Ежели голос-то тот Настьку услышит, глядишь, и успокоится, и удастся миновать его». «А зачем голосу Настька?» — спросил Рамир по-турецки, садясь на полу. «Того не ведаю», — ответил Пахом и скрылся в сенях. «И зачем долговцы в подземелье лезут? Ты мне так этого и не сказал». «Дык от того, что сам не знаю», — донеслось из сеней. «Хоть разговорчики-то ихние я слушал, конечно. Капитан говорил такое странное. Сейчас, дай припомнить. Пси-конверт, во. За ним они вниз и хотят. Я так мыслю, пси-конверт ян-то ты самый им нужен». «Конверт?» — повторил Рамир в полной растерянности. «Что за ерунда? А может, конвертер?» «А!» — снаружи скрипнула дверь, потянула легким сквозняком. «Да, точно, пси-конвертер. В общем, ты все понял насчет того, как нам дали с тобой поступать?» «Все понял». «Вот и договорились». Стукнула дверь, старик ушел. «Пси-конвертер?» — произнес Рамир удивленно. «Минжа, да что же это там такое спрятано в этой крепости?» Лесник проснулся, когда на крыльце послышались громкие шаги. В помещение вслед за винтом вошел щуплый низкорослый старичок с хлебными крошками в седой бороденке. В руках у него был древний карабин. «Ты с ним еще в Первую мировую воевал?» Винт, сев на лавку напротив двери, кивнул на оружие. «Шуткуешь, солдатик?» — не обиделся дедок. «Я в ту пору еще не родился». Потерев лицо, лесник оглядел комнату. Настя спала, закрывшись одеялом с головой. Маркелыч, надев круглые очки и ссутулившись, читал возле стола газету. Кабана с Жариком в магазине не было, зато с крыльца доносился их негромкий разговор. На второй кровати сидел и листал какую-то рваную брошюру унылый Костя. «Наш подрывник-то!» — Винт махнул в его сторону рукой. «Видал его уже, дед?» «А?» — встрепенулся Пахом. «Да я не тебе, а вон, бороде. Это он малолетку вашу привел. Вон она дрыхнет». Старик, прищурившись, поглядел на лесника, и подошел к нему, протягивая скрученную артритом ладонь. «Вот спасибо. Живая? Эх, хороший проводник. По нашим-то местам сложно шнырять без знающего человека». Лесник без охоты пожал морщинистую руку. «Это он тебе завидует, дед», — засмеялся Винт. «Мы как сюда пришли, он все ныл, почему его не наняли. Так кто ж знал, что тут свои проводники есть? К тому же за эти-то деньги я и сам бы». Укоризненно покачав головой, Пахом погрозил парню неразгибающимся пальцем. «Какой он тебе дед, солдатик? Это я дед, а он молодой еще мужик». Пахом присел на стул возле Маркелыча, и тот поднял на него глаза. «Ну, чего скажешь, старый? Куда пойдем? К северу или на восток? Где спуск лучше?» Дед почесал искривленным желтым ногтем кончик носа. «На восток пойдем, милок. Разведал я то место, а на севере все-таки погано, как и предупреждал я вас». «Да вон диверсант-то ваш!» — он кивнул на Винта. «Шустрый-то! Сам все видел, коли шел за мной. Не зря же следил, ноги топтал. Не заради прогулки по свежему воздуху». «Заметил, да?» — засмеялся довольный Винт, разваливаясь на лавке. «Я и не скрывался. Чего мне? Видел я тот спуск. Да, хреново там, Маркелыч, правду дед говорит. Хоть и хитрый у него морда. Провал узкий, ни кабан, ни жирик не пролезут. Хоть голыми их спускай, без оружия. И главное, не расширить никак. Там не земля, а бетон сплошной». Снайпер снял очки, положив на газету, моргнул пару раз. «Что ты все время лезешь, Винт?» — беззлобно проговорил он. «Дался тебе Пахом Сергеевич. Че за ним следить? Не обманывает он, видишь же? А все вокруг него крутишься». «Это я со скуки!» — замахал руками Винт. «Нет недоверия. А надо же делать что-то». «И как он во мне десантника-то угадал, а?» Лесник молча слушал разговор, пытаясь до прихода ожога понять обстановку. Бросил взгляд на часы. 5:30. «Разбудить, что ли, Настику?» «Какой же ты снайпер в очках?» — негромко спросил он, нагнувшись через стол к Маркелычу. Тот спокойно улыбнулся. «Дальная зоркость у меня. Цель хорошо вижу, а буквы перед носом расплываются». Хлопнула дверь подсобки, в помещение вошел, неся папку с бумагами, ожог. «Все на месте?» — спросил он. «Пахом, давно здесь?» «Да он только пришел, товарищ командир». Винт сел прямо и поправил куртку, приняв серьезный вид, хотя глаза его улыбались. 2 часа, считай, ждали». Жок устремил на старика испытующий взгляд. «Я ж только поесть заскочил», — пояснил Пахом. «На минуточку, изголодался ходимши. А самогоном чего несет?» Капитан положил папку в центр стола. «Маркелов, зови кабана. Жарик пусть подежурит. Потом объяснишь ему вводную. Все сюда». Дед развел руками, показывая, что, мол, самогон — дело житейское. Подумаешь, выпил малеха. «Нашему мужику немного первача, как водицы колодезные, хлебнуть». Не глядя на него, ожог открыл картонную папку с обожженными углами. Лесник заметил смазанную печать совершенно секретно в центре обложки. Поднялся шум, заскрипели стулья, затрещали половицы. Маркелыч, приподнявшись на месте, крикнул в дверной проем. «Кабан, давай сюда!» «Заседание начинается!» В тон ему воскликнул Винт и ухмыльнулся. Ожог покосился на него, но ничего не сказал. Нескладный Костя, оставив на кровати свою брошюру, перебрался на стол. Пихнув в плечо Винта, устроился рядом. С крыльца шагнул кабан, и в комнате разом стало тесновато. «Там этот, Степан пришел», — прогудел он, обходя стол и усаживаясь возле Кости. Винта задвинули в угол. Он уперся спиной в сходящиеся стены, закинул руки за голову, положив ногу на ногу, окинул оживленным взглядом собрание. Лесник поднялся, чтобы растолкать девушку. «Всем сидеть, я сказал», — бросил ожог. Лесник, словно не услышав, вылезал из-за стола. Глаза капитана блеснули. Дед Пахом постарался незаметно отодвинуться, словно предчувствуя, что сейчас будет. Лесник невозмутимо ответил. «Девочку разбудить надо. В бою командовать будешь. Я к тебе не нанимался». Правый глаз капитана, обрамленный красно-розовой обожженной кожей, налился кровью и почти мгновенно потемнел. «Я тебя предупреждал, сталкер!» Он вдруг потянул из кобуры пистолет. «Ты мне не нужен! Пошел вон!» «Тебе не нужен, а ей нужен!» Встав у скамьи, лесник завел руку за спину и нащупал ствол прислоненного к стене ружья. Настя, проснувшаяся от шума, вскочила и с испугом посмотрела на них. Узнала деда Пахома, несмело улыбнулась. Шрамы на лице капитана побагровели. «Мне нужен дядя Василь», — сказала Настя, босиком подходя к столу. «Я без него с вами не пойду, ясно?» «Молчать!» Жук поднял пистолет, другой рукой схватил Настю за плечо и дернул к себе. Девушка ахнула, чуть не потеряв равновесие, вырвала руку. Винт, с жадной радостью наблюдавший за этой сценой, толкнул в бок поникшего Костю. «Каков капитан у нас, а?» – прошептал он на всю комнату. В руках его уже был пистолет. Костя передернул костлявыми плечами, опустив голову и не отрывая взгляда от стола. Ему скандал был неприятен. Маркелыч смотрел на лесника спокойно, даже, кажется, с сочувствием. Однако он тоже положил руку на лежащий на коленях АКМ. И тут в магазин вбежал, переваливаясь, щенок слепого пса. «Ой!» — сказала Настя, мгновенно позабыв обо всем на свете. Она оказалась ближе всех к толстолапому лобастому зверенышу. «Какой хороший!» Девушка присела, протянула к нему руки. «Ты глянь, мутант!» Винт приподнялся и навел на него ТТ. Ожог подскочил, развернувшись, в ярости уставился на незваного гостя. «Это еще что такое? Здесь, зверье!» Вытолкнул он сквозь зубы и пнул щенка. Тот с визгом подскочил, пролетев через порог, свалился где-то на крыльце. Снаружи донеслось удивленное кряканье Жарика. Лесник поднял двустволку и сказал: «Не трогай его. Тварь тебе ничего не сделала и никому пока вреда принести не может. Пусть живет». Багровая корка на лице ожога сложилась с жесткими складками. Правый глаз полыхал темно-красным огнем. «Сталкер, ты — язва на лице земли!» — пролаял он. «Ты мне еще указывать будешь, кто имеет право жить, а кто нет. Мутантов надлежит уничтожать. Всегда и везде, независимо от возраста. Любой из них — угроза для человека». «Этот нет», — упрямо возразил лесник, — «потому что мелкий еще слишком». «Какая разница?» — окончательно взъярился ожог. «Все они опасны. На зону давно следовало сбросить ядерную бомбу. Но раз правительство не может решиться на эту единственно правильную меру, следовало отдать кордон нам, охотникам на мутантов и ученым, которые искали бы новые пути, как справиться с зоной. А вас всех, бродяг и бандитов, собрать вместе и к стенке!» Разгорячившись, ожог взмахнул пистолетом перед лицом лесника. Тот стоял ровно, с ружьем на изготовку, глядел в грудь ожога и молчал. Настя спряталась за его спиной. «Позиция долга всем известна», — наконец хмуро произнес лесник. «И никто, кроме долга, ее не разделяет. Раз зону не уничтожить, надо существовать в ней, по ее правилам. Каждый тут имеет право на жизнь». «И контролеры?» — чуть не взвизгнул ожог. Тут даже винт перестал улыбаться и втянул голову в плечи. Лесник, припомнив его рассказ, впервые поднял взгляд на капитана. Лицо того перекосило, глаза превратились в узкие щели, палец танцевал на спусковом крючке. Настя за спиной шмыгнула носом. Он сказал: «Контролеров я всегда бил». Горящий взгляд ожога уперся в него. В помещении стояла гробовая тишина. Все замерли. Капитан повернул голову и сплюнул. «Сталкеры! Ничего хорошего от вас не жди!» «Контролеры — такая же часть зоны, как псевдопсы или долг», — сказал лесник, пожав плечами. Винт фыркнул и засунул в рот костяшки пальцев, сдерживая рвущийся наружу смех. Ожог резко шагнул к столу, нагнувшись ладонями, разгладил лежащий в центре план. «Сели все!» — бросил он. Щенок вновь показался на пороге. С крыльца донесся скрип досок, что-то рокотнул Жарик, и в проеме возникла взлохмаченная голова. Седоватый мужик лет 50 сгробастал щенка, сунул за пазуху. Они с Пахомом обменялись быстрыми взглядами, дед едва заметно кивнул, и мужик тут же исчез из виду. «Степан это, племянник мой!» — прошептал Настике дед Пахом. «Помнишь его, Настена?» Она кивнула и села на краешек скамьи рядом с лесником. Рамир опустился на ступеньки крыльца и задумался, обхватив голову руками. Теперь он совсем не был уверен в том, о чем недавно так горячо толковал деду Пахому. С чего он взял, что в крепости отыщется что-то, способное помочь ему? Из бестолковых россказней деда про контролеров, мозговые волны и какой-то псиконвертер? Глупость. Одна сплошная глупость. Под досками раздался писк. И на свет Божий, раздвинув желтоватую траву лысой мордой, выполз толстый щенок. Рамир рассеянно подхватил его ладонью под гладкое пузо, поднял. Попискивая, тот тыкался мокрым мягким носом в запястье. Цыган присел на корточки возле крыльца, заглянул под доски. Там лежала крупная слепая собака. Под боком у нее шевелился еще один щенок. Когда тень человека упала на нее, мутант глухо заворчала. На собаке был широкий ошейник. От него куда-то вглубь под дом уходила цепь. «Ты смотри, что старик у себя прячет», — — усмехнулся Рамир и осторожно погладил слепого детеныша. Собака заворчала опять. Почему она не набрасывается на сталкера? Выходит, приученная, и видела, что он пришел вместе с хозяином. Умирать не хотелось. Хотелось жить, дыша полной грудью. Хотелось двигаться, бегать, стрелять, целовать женщин, гладить щенков. Цыган опустил звереныша на траву, подтолкнул под крыльцо, и детеныш-мутант, путаясь в неуклюжих лапах, заполз матери под бок. «Ладно, еще повоюем», — решил Рамир. «Во-первых, выходов из могильника много. Всю территорию слон не способен под контроль взять. Просто есть наиболее вероятное место, через которое можно покинуть именно этот район могильника. Там-то люди слона и будут ждать. Неважно, он сумеет как-нибудь отсюда свалить. А потом выберется из зоны. Но только если удастся снять метку контролера. Тогда он перестанет быть заметным, выделяться из толпы. Смешается с обывателями, найти его будет куда сложнее». Рамир не сомневался. Если слон точно узнает, кто завалил пилота, он поднимет свои связи вне зоны и попытается достать убийцу там. Можно пристать к табору и с ним уйти за границу, а то и вообще уехать за океан. Там-то слон точно не достанет. Но все это возможно только если избавиться от проклятия. Следовательно, как ни крути, надо идти в подземелье. Даже призрачный шанс, все же шанс. А во-вторых, внизу можно найти что-нибудь интересное. Раз уж получить деньги свободы ему не суждено, хоть какие-то артефакты или секретные приборы, чтобы загнать их и иметь средства на первое время. Конечно, была заначка у курильщика, кое-что спрятано в сундуке, но оттуда ему вряд ли удастся забрать деньги. Люди слона в первую очередь станут караулить его в таких местах. В общем, надо идти под землю. Окончательно убедившись в этом, цыган вернулся в сени и присел у рюкзака. Вытащил ноутбук, проверил, ничего ли не побилось. Потом достал малогабаритную радиостанцию. Ноутбук сунул обратно, а ее поставил на пол, выпрямился и вдруг пинком отправил в пыльный угол, где валялись какие-то тряпки и стояли веник с граблями. «Умник ждет, что наемник выйдет на связь. Пусть тебе караулит. Не дождется». Рамир начал новое дело.